рассказы американского писателя, всем известного как автора приключений Тома Сойера, Марка Твена, в исполнении Инны Чуриковой, Николая Караченцева из дневников Адама и Евы. Дневник Евы. Суббота. Мне уже почти исполнился день. Я появилась вчера. Так во всяком случае мне кажется. И, вероятно, это именно так, потому что, если было позавчера, меня тогда еще не существовало, иначе я бы это помнила. Возможно, впрочем, что я просто не заметила, когда было позавчера, хотя оно и было. Ну что ж, теперь я буду наблюдательнее, и если еще раз повторится позавчера, я непременно это запишу. Пожалуй, лучше начать сразу же, чтобы потом не напутать чего-нибудь в хронологии. Какой-то внутренний голос подсказывает мне, что все эти подробности могут впоследствии оказаться очень важными для историков. Дело в том, что, по-моему, я эксперимент. Да, я положительно ощущаю себя экспериментом. Просто невозможно сильнее ощущать себя экспериментом, чем это делаю я. И поэтому я все больше и больше убеждаюсь в том, что это именно так. Вчера, после полудня, я долго следовала за другим экспериментом, на некотором расстоянии от него, чтобы выяснить, если удастся, для чего он. Но мне это не удалось. Думаю, что это мужчина. Я никогда еще не видела мужчины, но этот выглядит как мужчина, и я чувствую, что так оно и есть. Сначала я боялась его и обращалась в бегство всякий раз, как оно оборачивалось ко мне. Думала, что оно хочет меня поймать. Но мало-помалу я поняла, что оно, наоборот, старается ускользнуть от меня. И тогда я перестала быть такой застенчивой и несколько часов подряд гналась за ним, ярдах в 20 от него, в результате чего оно стало очень пугливо, и вид у него сделался совсем несчастным. В конце концов, оно настолько встревожилось, что залезло на дерево. Я довольно долго сторожила его, но потом мне это надоело, и я вернулась домой. Сегодня все повторилось сначала. Я снова загнала его на дерево. Воскресенье. Оно все еще сидит на дереве. Отдыхает, должно быть. Мне кажется, это существо больше всего на свете любит отдыхать. А по-моему, это невероятно утомительно отдыхать так много. Даже просто сидеть под деревом и сторожить его утомляет меня. Мне очень хочется узнать, для чего оно. Я еще ни разу не видела, чтобы оно что-нибудь делало. У него низменные вкусы и нет доброты. Вчера я отправилась к нему в сумерках и увидела, что оно слезло с дерева и старается поймать маленьких пятнистых рыбок, которые плавают в озере. И мне пришлось пустить в ход комья земли, чтобы оно оставило рыбок в покое, и залезла обратно на дерево. Швыряя в него землей, я попала ему один раз в голову, и оказалось, что оно умеет говорить. Это приятно взволновало меня, так как я впервые услышала чью-то речь, помимо своей собственной. Слов я не поняла, но прозвучали они весьма выразительно. Когда я открыла, что оно обладает даром речи, мой интерес к нему повысился, так как я очень люблю болтать. Я болтаю весь день и даже во сне, и меня очень интересно слушать. Но если бы мне было с кем болтать, то получалось бы вдвое интереснее, и я могла бы болтать, никогда не умолкая, стоило бы меня об этом попросить. Следующая неделя. Воскресенье. Целую неделю я неотступно следовала за ним и старалась познакомиться. Всю беседу мне приходилось брать на себя, потому что он очень застенчив. Впрочем, мне это ничего не стоило. Ему, по-видимому, приятно, что я все время возле него. А я из учтивости стараюсь как можно чаще говорить «мы». Ему, мне кажется, льстит, что он этим как бы приобщается ко мне. Дневник Адама. Понедельник. Это новое существо с длинными волосами очень мне надоедает. Оно все время торчит перед глазами и ходит за мной по пятам. Мне это совсем не нравится. Я не привык к обществу. Шло бы себе к другим животным. Сегодня пасмурно. Ветер с востока. Думаю, мы дождемся хорошего ливня. Мы. Где я мог подцепить это слово? О, вспомнил. Новое существо пользуется им. Вторник. Обследовал большое низвержение воды. Пожалуй, это лучшее, что есть в моих владениях. Новое существо называет его Ниагарский водопад. Почему, никому неизвестно. Говорит, что оно так выглядит. По-моему, это еще недостаточное основание. Но сам я теперь лишен всякой возможности давать какие-либо наименования чему-либо. Новое существо придумывает их, прежде чем я успеваю раскрыть рот. И всякий раз один и тот же довод. Это так выглядит. Взять хотя бы Додо, к примеру. Новое существо утверждает, что стоит только взглянуть на Додо, и сразу видно, что он вылитый Додо. Придется ему остаться Додо. Ничего не поделаешь. У меня не хватает сил с этим бороться, да и к чему, это же бесполезно. Додо. Он так же похож на Додо, как я сам. Среда. Мы теперь совсем неплохо ладим друг с другом. И знакомимся все ближе и ближе. Он уже не пытается больше ускользнуть от меня, и это добрый знак. Видимо, ему нравится мое общество. Это мне приятно. И я учусь быть ему полезной, чем только могу, чтобы еще больше расположить его к себе. В последние дни я освободила его от необходимости подыскивать названия для различных предметов, что было для него большим облегчением. У него нет никаких к этому способностей. И он явно очень мне благодарен. Он, хоть ты его режь, не может придумать ни одного сколько-нибудь толкового названия. Но я делаю вид, что не замечаю этого его недостатка. Как только появляется какая-нибудь новая тварь, я сейчас же даю ей имя, пока он не успел обнаружить свое невежество неловким молчанием. Когда, например, появился Додо, он принял его за дикую кошку. Я поняла это по его глазам, но я спасла его. И я постаралась сделать это так, чтобы его гордость не пострадала. Я просто сказала самым естественным тоном, словно была приятно удивлена. «Поглядите, да ведь это Додо!» «Ну, конечно же, это Додо!» Да, я сказала это так, будто мне и в голову не могло прийти, что он нуждается в моей информации. И я объяснила, как бы ничего не объясняя, откуда я знаю, что это Додо. И если его и задело слегка, что я узнала эту птицу, а он нет, тем не менее, было совершенно очевидно, что он мною восхищен. Мне это было чрезвычайно приятно. И я снова и снова, с огромным удовольствием, вспоминала об этом прежде, чем уснуть. Какая малость может сделать нас счастливыми, когда мы чувствуем, что она вполне заслужена нами. Среда. Построил себе шалаш, чтобы укрыться от дождя, но не успел ни минуты спокойно посидеть в нем наедине с самим собой. Новое существо вторглось без приглашения. А когда я попытался выпроводить его, оно стало проливать влагу из углублений, которые служат ему, чтобы созерцать окружающие предметы, а потом принялось вытирать эту влагу тыльной стороной лап и издавать звуки, вроде тех, что издают другие животные, когда попадают в беду. Пусть. Лишь бы только оно не говорило. Но оно говорит, не умолкая. Четверг. мое первое горе. Вчера он избегал меня и, по-видимому, не хотел, чтобы я с ним разговаривала. Я не могла этому поверить, думала, что это какое-нибудь недоразумение, ведь я так люблю быть возле него и слушать, что он говорит. Как же это может быть, чтобы он стал дурно относиться ко мне, если я не сделала ничего плохого? Но в конце концов я увидела, что должно быть это все же так, и тогда я ушла. И долго сидела совсем одна. Но когда настала ночь, я почувствовала, что не в силах больше выносить одиночество. И я направилась к новому шалашу, который он для себя построил. Я хотела спросить его, что я такое сделала и как мне вернуть себе его расположение. Но он выгнал меня под дождь. И это было мое первое горе. Пятница. Наименования продолжают возникать как попало, невзирая на все мои усилия. У меня было очень хорошее название для моих владений. Музыкальное и красивое. Райский сад. Про себя я и сейчас продолжаю употреблять его, но публично уже нет. Новое существо утверждает, что здесь слишком много деревьев и скал, и открытых ландшафтов, и, следовательно, это совсем не похоже на сад. Оно говорит, что это выглядит как парк, и только как парк. И вот, даже не посоветовавшись со мной, оно переименовало мой сад в Ниагарский парк. Одно это, по-моему, достаточно убедительно показывает, насколько оно позволяет себе своевольничать. А тут еще вдруг появилась надпись «Травы не мять». Я уже не так счастлив, как прежде. Суббота. Новое существо поедает слишком много плодов. Этак мы долго не протянем. Опять мы. Это его словечко. Но оно стало и моим теперь. Да и не мудрено, поскольку я слышу его каждую минуту. Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то в туман я не выхожу. Новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую погоду, а потом вламывается ко мне с грязными ногами. И разговаривает. Как тихо и уютно жилось мне здесь когда-то. Воскресенье. Кое-как скоротал время. Воскресные дни становятся для меня все более и более тягостными. Еще в ноябре воскресенье было выделено особо как единственный день недели, предназначенный для отдыха. Раньше у меня было по 6 таких дней на неделе. Сегодня утром видел, как новое существо пыталось сбить яблоки с того дерева, на которое наложен запрет. Воскресенье. Теперь опять все хорошо, и я счастлива. Но то были очень тяжелые для меня дни, и я стараюсь не вспоминать о них. Понедельник. Он очень мало говорит. Быть может, потому что он не слишком сообразителен, и сам страдает от этого и старается это скрыть. Если это действительно его мучает, мне очень его жаль, потому что ум — ничто, сердце — вот что у нас ценно. Мне бы хотелось заставить его понять, что сердце, способное любить, — это богатство, подлинное богатство. Рассудок без сердца — нищ. Сегодня утром я сообщила ему мое имя. Думаю, что ему будет интересно, но он даже не обратил на это внимания. Я старалась скрыть свое разочарование, но боюсь, что мне это не удалось. Тогда я ушла и долго сидела на поросшем мхом берегу, спустив ноги в воду. Я всегда так делаю, когда мне не хватает общества и тянет поглядеть на кого-нибудь, с кем-нибудь поговорить. Конечно, мне этого недостаточно, недостаточно этой прелестной белой фигурки, которая виднеется там, в озере. Но все же это хоть что-нибудь. А что-нибудь лучше, чем полное одиночество. Понедельник. Новое существо утверждает, что его зовут Евой. Ну что ж, я не возражаю. Оно говорит, что я должен звать его так, когда хочу, чтобы оно ко мне пришло. Я сказал, что, по-моему, это уже какое-то излишество. Это слово, по-видимому, чрезвычайно возвысило меня в его глазах. Да это и в самом деле довольно длинное и хорошее слово. Надо будет пользоваться им и впредь. Новое существо говорит, что оно не оно, а она. Думаю, что это сомнительно. Впрочем, мне все равно, что оно такое. Пусть будет она, лишь бы оставила меня в покое и замолчала. Вторник. Все утро я работала. Приводила в порядок наше владение. И нарочно старалась не попадаться ему на глаза, в надежде, что он соскучится и придет. Но он не пришел. В полдень, покончив с дневными трудами, я отдыхала. Играла с бабочками и пчелами и нежилась среди цветов. Я нарвала цветов, сплела из них венки и гирлянды, украсилась ими и позавтракала второй раз, как всегда, яблоками. Потом сидела в тени, томилась и ждала. Но он не пришел. Но все равно ничего хорошего из этого бы не вышло, потому что он не любит цветов. Он говорит, что это мусор. Не умеет отличить один цветок от другого и думает, что это значит быть выше мелочей. Он не любит меня. Он не любит цветов. Он не любит красок вечереющего неба. Интересно, любит ли он что-нибудь, кроме как похлопывать ладонью дыни, щупать груши на деревьях и пробовать виноград с лозы, проверяя, хорошо ли все это зреет. Да еще строит шалаши, чтобы прятаться туда от славного, освежающего дождика. Вторник. Она изуродовала весь парк какими-то безобразными указательными знаками и чрезвычайно оскорбительными надписями. К водопаду, на Козий остров, к пещере ветров. Она говорит, что этот парк можно было бы превратить в очень приличный курорт, если бы подобралась соответствующая публика. Курорт — это еще одно из ее изобретений, какое-то дикое, лишенное всякого смысла слово. Что такое курорт? Но я предпочитаю не спрашивать. Она и так одержима манией все разъяснять. Пятница. В понедельник, поздно вечером, я опять увидела его на минуту. Но только на одну минуту. Я надеялась, что он похвалит меня за усердие, с каким я приводила наше владение в порядок. Ведь я работала, не покладая рук, и побуждения у меня были самые лучшие. Но он ничем не выразил своего одобрения. Повернулся и ушел. Больше того, он был недоволен, и вот по какой причине. Я делала еще одну попытку убедить его не переплывать водопада. Но мне не удалось убедить его, потому что он еще не познал страха и, следовательно, не в состоянии меня понять. Пятница. Теперь она пристает ко мне с другим. Умоляет не переправляться через водопад. Кому это мешает? Она говорит, что ее от этого бросает в дрожь. Не понимаю, почему. Я всегда это делаю. Мне нравится кидаться в воду, испытывать приятное волнение и освежающую прохладу. Думаю, что для того и создан водопад. Не вижу, какой иначе от него прок. А ведь зачем-то он существует. Она утверждает, что его создали просто так, как носорогов и мастодонтов, чтобы придать живописность пейзажу. Я переправился через водопад в бочке. это ее не удовлетворило. Тогда я воспользовался бадьей. Она опять осталась недовольна. Я переплыл водовороты стремнину в купальном костюме из фигового листа. Костюм основательно пострадал, и мне пришлось выслушать скучнейшую нотацию. Она обвинила меня в расточительности. Эта опека становится чрезмерной. Чувствую, что необходимо переменить обстановку. Суббота. Я сбежал во вторник ночью. И все шел и шел целых два дня, а потом построил себе новый шалаш в уединенном месте и постарался как можно тщательнее скрыть следы. Но она все же разыскала меня с помощью животного, которое ей удалось приручить и которое она называет волком. Пришлось возвратиться вместе с ней обратно. Я снова сбегу, лишь только представится случай. Ее беспрестанно занимают какие-то невообразимые глупости. Почему животные, называемые львами и тиграми, питаются травой и цветами, в то время как, по ее словам, они созданы с расчетом на то, чтобы поедать друг друга? Поедать друг друга значит убивать друг друга. То есть, как я понимаю, привести сюда то, что называется смертью. А смерть, насколько мне известно, пока еще не проникла в парк. О чем, к слову сказать, можно иной раз и пожалеть. Воскресенье. Кое-как скоротал время. Понедельник. Кажется, я понял, для чего существует неделя. Чтобы можно было отдохнуть от воскресной скуки. Она опять лазила на это дерево. Я согнал ее оттуда, швыряя в нее комьями земли. Она заявила, что никто, дескать, ее не видел. Для нее, по-видимому, это служит достаточным оправданием, чтобы рисковать и подвергать себя опасности. Я ей так и сказал. Слово «оправдание» привело ее в восторг и, кажется, пробудило в ней зависть. Это хорошее слово. Вторник. Она заявила, что была создана из моего ребра. Это весьма сомнительно, чтобы не сказать больше. У меня все ребра на месте. Она пребывает в тревоге из-за сырыча. Говорит, что он не может питаться травой. Он ее плохо воспринимает. Ну, ему придется найти способ обходиться тем, что есть. Мы не можем не спровергнуть всю нашу систему в угоду сырычу. Суббота. Вчера она упала в озеро. Глядела по своему обыкновению в воду и упала. Она едва не захлебнулась. И сказала, что это очень неприятное ощущение. Оно пробудило в ней сочувствие к тем существам, которые живут в озере и которых она называет рыбами. Она по-прежнему продолжает придумывать названия для различных тварей, хотя они совершенно в этом не нуждаются и никогда не приходят на ее зов, чему она, впрочем, не придает ни малейшего значения, так как, что ни говори, она все-таки просто-напросто дурочка. Словом, вчера вечером она поймала уйму этих самых рыб, притащила их в шалаш и положила в мою постель, чтобы они обогрелись. Но я время от времени наблюдал за ними сегодня и не заметил, чтобы они выглядели особенно счастливыми, разве только что совсем притихли. Ночью я выброшу их вон. Воскресенье. Кое-как скоротал время. Вторник. Теперь она завела дружбу со змеей. Все прочие животные рады этому, потому что она вечно проделывала над ними всевозможные эксперименты и надоедала им. Я тоже рад, так как змея умеет говорить, и это дает мне возможность отдохнуть немножко. Пятница. Она уверяет, что змея советует ей отведать плодов той самой яблони, ибо это даст познать нечто великое, благородное и прекрасное. Я сказал, что одним познанием дело не ограничится. Она, кроме того, еще приведет в мир смерть. Я допустил ошибку. Мне следовало быть осторожнее. Мое замечание только навело ее на мысль. Она решила, что тогда ей легче будет выходить больного сырыча и подкормить свежим мясом приунывших львов и тигров. Я посоветовал ей держаться подальше от этого дерева. Она сказала, что и не подумает. Я предчувствую беду. Начну готовиться к побегу. Среда. Пережить пришлось немало. Я бежал в ту же ночь, сел на лошадь и гнал ее во весь опор до рассвета, надеясь выбраться из парка и найти пристанище в какой-нибудь другой стране, прежде чем разразится катастрофа. Но не тут-то было. Примерно через час после восхода солнца, когда я скакал по цветущей долине, где звери мирно паслись, играя по обыкновению друг с другом или просто грезя о чем-то, вдруг ни с того ни с сего все они начали издавать какой-то бешеный, ужасающий рев. В долине мгновенно воцарился хаос, и я увидел, что каждый зверь стремится пожрать своего соседа. Я понял, что произошло. Ева вкусила от запретного плода, и в мир пришла смерть. Тигры съели мою лошадь, не обратив ни малейшего внимания на мои слова, хотя я решительно приказал им прекратить это. Они съели бы и меня, замешкайся я там. Но я, конечно, не стал медлить и со всех ног пустился на утек. Я набрел на это местечко за парком и несколько дней чувствовал себя здесь вполне сносно. Но она разыскала меня и тут. Правду сказать, я не огорчился, когда увидел ее, потому что поживиться здесь особенно нечем, а она принесла несколько этих самых яблок. Я был так голоден, что пришлось съесть их. Это было противно моим правилам, но я убедился, что правила сохраняют свою силу лишь до тех пор, пока ты сыт. Она говорит, что отныне нам предписано в поте лица своего добывать себе хлеб. Тут она может оказаться полезной. Руководить буду я. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что наш сад привиделся мне во сне. Ах, он был прекрасен, несравненно прекрасен, упоительно прекрасен. А теперь он потерян для нас, и я никогда больше его не увижу. Сад утрачен навеки. Но я нашла его, и я довольна. Он любит меня, как умеет. Я люблю его со всем пылом моей страстной натуры, как и подобает, мне кажется, моему возрасту и полу. Когда я спрашиваю себя, почему я люблю его, мне ясно, что я этого не понимаю, да... По правде говоря, я не особенно стремлюсь понять. Да я думаю, что люблю его просто потому, что он мой. И потому, что он мужчина. Другой причины не существует, мне кажется. И поэтому, вероятно, я правильно решила с самого начала. Такая любовь не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой. Она... просто приходит совершенно неизвестно откуда, и объяснить ее нельзя, да и не нужно. Так думаю я. Но ведь я только женщина, почти ребенок, и притом первая женщина, которая пытается разобраться в этом вопросе. И очень может статься, что по своей неопытности и невежеству я сделала неправильный вывод. На следующий год. Мы назвали его Каин. Она принесла его в то время, когда я был в отлучке, расставлял капканы на северном побережье озера Эри. Она, как видно, поймала его где-то в лесу, милях в двух от нашего жилища, а то и дальше, милях в трех-четырех. Она сама не твердо знает где. В некоторых отношениях это существо похоже на нас. и, возможно, принадлежит к нашей породе. Так, во всяком случае, думает она. Но, по-моему, это заблуждение. Все же я склонен думать, что оно из породы рыб. Но ей, по-видимому, совершенно безразлично, что это такое. И она не позволяет мне попытаться выяснить это. Я ее не понимаю. С тех пор, как у нас появилось это существо, ее словно подменили. С безрассудным упрямством она не желает и слышать о каких бы то ни было экспериментах. Ни одно животное не поглощало так все ее помыслы, как эта тварь. Но при этом она совершенно не в состоянии объяснить, почему. Она повредилась в уме. Все признаки налицо. Воскресенье. По воскресеньям она теперь больше не работает, а лежит в полном изнеможении и позволяет рыбе кувыркаться через нее. И это явно доставляет ей удовольствие. Я теперь тоже полюбил воскресные дни. Руководишь целую неделю, а потом чувствуешь себя физически совершенно разбитым. 3 месяца спустя я окончательно сбит с толку, и чем дальше, тем становится все хуже. Я потерял сон. Оно теперь перестало лежать на спине и стало передвигаться на четвереньках. Однако оно сильно отличается от других животных, которые ходят на 4 ногах. 3 месяца спустя. Я не видел еще ни одного животного, которому потребовалось бы столько времени, чтобы вырасти. Если бы только я мог поймать хотя бы еще одного подобного ему, но все напрасно. Это один единственный экземпляр какой-то совершенно новой зоологической разновидности. Мне жаль бедного крикливого зверюшку, но я бессилен хоть чем-нибудь его порадовать. Если бы я мог приручить его, но об этом нечего и думать. Чем больше я стараюсь, тем получается хуже. Мне больно видеть, как этот ничтожный зверенок неистовствует, когда он чем-то рассержен или огорчен. Я бы выпустил его на волю, но она и слышать об этом не хочет. 5 месяцев спустя. Это не кенгуру. Нет, потому что оно делает несколько шагов на задних ногах, держась за ее палец, а затем падает. Возможно, что это какая-то разновидность медведя. Однако у него нет хвоста, пока во всяком случае, и нет шерсти, кроме как на голове. Оно все еще продолжает расти. И это обстоятельство кажется мне в высшей степени странным. 2 недели спустя. Я обследовал его пасть. Сейчас он еще не опасен. У него только один зуб. И по-прежнему нет хвоста. Теперь он производит еще больше шума, особенно по ночам. Я перебрался из шалаша под открытое небо. 4 месяца спустя. Был в отлучке около месяца. Ловил рыбу и охотился. За время моего отсутствия медвежонок научился вполне самостоятельно передвигаться на задних лапах и говорить «папа» и «мама». Это имитация речи, в соединении с почти полным отсутствием шерсти и совершенным отсутствием хвоста, достаточно яркое доказательство того, что мы имеем дело с новой разновидностью медведя. Дальнейшее изучение его может дать необычайно интересные результаты. Пока что я намерен отправиться в далекую экспедицию и самым тщательным образом обследовать расположенные на севере леса. Не может быть, чтобы там не сыскался хотя бы еще один подобный экземпляр. 3 месяца спустя. О, как утомительно была эта охота. А главное, как безрезультатно. И в это самое время, не сделав из дома ни шагу, она поймала еще одного. В жизни не видел, чтобы кому-нибудь так везло. Она назвала его Авель. 10 лет спустя. Это мальчики. Мы открыли это давно. Нас просто сбивало с толку то, что они появлялись на свет такими крошечными и несовершенными по форме. Мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочки. Авель хороший мальчик. Но для Каина было бы полезнее, если бы он остался медведем. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы. Лучше жить за пределами рая с ней, чем без нее в раю. Вы слушали заключительную часть рассказа Марка Твена из дневников Адама и Евы в исполнении Инны Чуриковой и Николая Караченцева. Повтор сегодня в 23:05.